Икону нашли у ее покупательницы Екатерины Решетниковой и передали Керенскому. Дальнейшая судьба иконы неизвестна. Последний этап – Новороссийск. Как-то я в Одессе обедал с князем Наширадзе, а также генералом Всеволожским и бывшим помощником московского градоначальника генералом Марковым, Модлем. Вдруг я увидал моего врага Пуришкевича. Я вскочил и вытащил мой кольт. Неширадзе заявил Пуришкевичу, что он его зарежет, если только он тронет меня. Пуришкевич ответил, что он не только не собирается на меня нападать, но даже желает со мной помириться. Накануне эвакуации Одессы генерал Марков предоставил в мое распоряжение 50 мест на пароходе «Продуголь». С 20 вооруженными офицерами я отправился на баркасе разыскивать пароход. Пароход был переполнен русскими монархистами, полицейскими и жандармами. Оружие моих проводников заставило их принять нас дружественно. Несколько молодых офицеров и полицейские хотели учинить на пароходе еврейский погром. При мне находились также трое моих сыновей, и я был в сильном волнении. Но сопровождающие меня офицеры северной группы успокоили меня, заявив, что они выступят в нашу защиту. Уже выкрикивали «бей жидов!» Мы были единственными евреями на всем пароходе. Я вызвал весь мой отряд в 20 человек на палубу. К удивлению, мы увидели, что возбужденная толпа окружила известных журналистов Ефимова, Лутухина и Бончбруевича и угрожала им смертью. Двоих первых они считали евреями, а последнего как брата известного большевистского деятеля, большевистским агентом. Первых решили бросить за борт, а Бончбруевича расстрелять. Я разъяснил недоразумение, офицеры извинились перед журналистами, но вопрос о Бончбруевиче оставался открытым. Я спросил его, имеет ли он при себе деньги. У него оказалось около 2000 английских фунтов, и он согласен их жертвовать за свое спасение. Мы распределили среди офицеров и полицейских 3000 французских франков и 500 английских фунтов. Этим удалось переменить их настроение. Было решено от расстрела его отказаться, но после прибытия в Новороссийск передать его в распоряжение деникинских агентов. Выдача Бончбруевича была поручена генералу Маркову, который, однако, в Новороссийске не отпустил его на свободу, а сообщил коменданту города, что едущие на Продугле офицеры и полицейские везут с собой похищенные с одесских складов войск Деникина товары. Обыск подтвердил заявление, и виновные были арестованы. В Новороссийск прибыл известный генерал Шкуро. Он еще числился командующим армией, но его армия уже не существовала. Его сопровождали только румынская капелла «Гулеско» и цыганский хор. От всей армии осталось только два трубача. Горожане дали в честь Шкуро торжественный обед. Он высказал просьбу дать ему 200 миллионов рублей для образования новой антибольшевистской армии, что нашло хороший отклик среди богатых купцов и финансистов, и они согласились собрать эту сумму. Бывший на веселе Шкуро проронил неосторожное выражение. Он жаловался на неблагодарность казаков. Разрешенные им грабежи гражданского населения до того обогатили казаков, что они потеряли всякое желание воевать против большевиков и разбрелись по своим станицам. Только румынская капелла и цыганский хор остались ему верными. Это возымело действие холодного душа, и о сборе денег больше и речи быть не могло. Явился в Новороссийск, покрытый славой своего похода против большевиков, генерал Мамонтов. Мне удалось с ним подружиться. Мамонтов рассказал мне, что он из похода привез много денег, но ему не хотелось бы, чтобы люди об этом узнали. Он просил меня разменять привезенные им от киевских сахарозаводчиков деньги на бриллианты. Они нуждались в деньгах и должны были бы охотно пойти на обмен. Мамонтов доверил мне несколько миллионов рублей. Деньги я спрятал в лавке моего знакомого, фельдмана, и начал скупку бриллиантов. Мамонтов сам уговаривал сахарозаводчиков продавать свои бриллианты и направлял их ко мне.